Взлетаем. Одна женщина переживала долгий плохой период. Выхода не было, только переживать. Жить в предлагаемых обстоятельствах. Все это длилось и длилось, как полярная ночь. Женщина ушла в себя, терпела, справлялась, как могла, но темное время не кончалось. Холод и мрак. Однажды в магазине ей дали лотерейный билет. Рекламная акция. Женщина стерла защитный слой, понимая, что это пустая затея. Какая-нибудь ерунда там написана, скидка 10% на консервированный горошек или подписка на ненужную музыку. Но нет. Женщина выиграла подвеску. Серебряную лошадку. Ювелирный магазин тоже участвовал в рекламной акции. Женщина думала, что ничего не получит, что это какой-то подвох, обман, приманка. Но снова нет. В ювелирном дали коробочку с крохотной серебряной лошадкой. Даром. И пригласили за покупками, конечно. Но лошадку-то дали. Такую славную маленькую лошадку, совсем как настоящую. Сверкает и сияет, бьет копытцем, грива разметалась в беге. Женщина улыбнулась, и с того дня все пошло на лад. Лифт поехал вверх. События улучшились, день прибавлялся, силы росли, словно лошадка унесла женщину прочь от тьмы и холода. Многие рассказывали, после маленького хорошего события начинались перемены к лучшему. Маленькое хорошее было лучом света, знаком выхода, надписью на давно погасшем табло «Взлетаем». Кто-то получил деньги, на которые не рассчитывал. Кому-то цветы подарили просто так. Кто-то письмо от хорошего человека из прошлого получил. Кто-то выиграл пустяковину, но радостную и нежданную. Это был намек и знак улучшения, крохотная радость, как лошадка, которая унесла женщину прочь от мрачного пути. И женщина хранит свою лошадку. Пустяк, казалось бы, но все можно назвать пустяком. Это маленькая радость и удача, лучик счастья, который указывает, выход есть. И надо ждать маленького хорошего события. Делать все для своего спасения, разумеется, но ждать свою серебряную лошадку.